Этот престарелый шах отпраздновал юбилей правления, во знаменовании чего было решено начертать на свободной грани алмаза шах третью надпись. Персидские камнерезы и гранильщики обладали большим опытом и мастерством, и их надпись поражает затейливой фантазией и совершенством исполнения. Будто лебеди с гибкими стройными шеями плывут по отполированной глади озера. Шедевр орнаменталистики в русском переводе читается так: «Владыка Каджар Фахтали Шах Султан, 1242, в нашем летосчислении 1824 год». По установившейся закономерности, очередная надпись на алмазе предшествует бурным историческим событиям, которые заканчиваются сменой владельца. В 20-х годах XIX века Иран был ослаблен феодальными междоусобицами. Он стал объектом колониальной экспансии и европейских капиталистических держав и России. В 1828 году Аббас Мирза, сын Фахт Али Шаха, потерпел полное и окончательное поражение. Ирану был навязан обременительный Туркманчайский договор, по которому русская корона должна была получить 10 курутов, то есть 20 миллионов рублей серебром. В выработке условий договора принимал участие посланник императора Николая I, поэт Грибоедов. Находясь в Тегеране, автор пьесы «Горе от ума» ревностно исполнял свой долг, вызвав ненависть приближенных шаха. 20 миллионов рублей легли на плечи персов тяжелым бременем. Недовольство народа легко было направить в любую сторону. 30 января 1829 года толпа фанатиков-мусульман, возбужденная духовенством, напала на русскую миссию и буквально растерзала посланника неверных Грибоедова. Над Персией нависла угроза новой войны с Россией. Шах и его окружение были в смущении. Весной того же года из Тегерана в Петербург выехало высокое посольство во главе с царевичем Хазреф Мирзой. Фатх Алишах, как и многие восточные владыки, владел гаремом, который за много лет произвел ему около сотни сыновей. Из этого числа и был выбран Хазреф Мирза, неглупый молодой человек приятной наружности. Род Каджаров ничего не потерял бы, если бы его кровь взяли за кровь вазир Мухтара Грибоедова. В посольство входили мирзы и беки, лекари и поэты. Их обслуживали оруженосцы, постельники, водочерпи, кофевары и шербетчики. Особое положение занимал сундуктар казначей, который вез плату за русскую кровь, алмаз шах. Весной 1829 года принц достиг Петербурга. Его принял Николай I. В ответ на витиеватую персидскую речь российский император сказал всего 7 слов. «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Надежды на магическое действие знаменитого алмаза оправдались. Персам простили не только убитого русского дипломата, но еще и 2 из 10 курутов контрибуций. Через 5 лет во время борьбы за престол принцу Хазреф Мирзе выкололи глаза, и он прожил остаток дней слепым. В такую цену встало ему лицезрение рокового алмаза. В 1898 году в описи драгоценностей русской короны под номером 38/37